Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Мы рассматриваем 19 стих «Описание отступников от веры». В предыдущей программе мы начали рассматривать душевных верующих и их жизнь. Мы указали, что душевные верующие обладают повышенной любознательностью, стремятся постить все умом, принимают положение самоправедных, подвергается нападкам злого духа, легко растрагивается, чрезмерно чувствительны и чрезвычайно возносит себя, все их беспокоит и процветает от ощущения. Плотские верующие носят отпечаток разговорчивость. Они знают, что краткой должна быть их речь, но они ведут бесконечные разговоры, подстрекаемые своими возбужденными эмоциями, у них нет воздержание речи, как только открывает рот, ум как бы теряет контроль, слова льются лавиной. Душевный верующий прекрасно знает, что не должен быть многоречивым, но почему-то он не в состоянии остановиться, однажды разговорившись. Всякого рода мысли быстро вторгаются в разговор, опережая постоянную перемену тем и непрерывное пополнение слов. В многословии не избежать греха, потому что последствием будет либо потеря контроля, либо нарушение покоя из-за споров, либо утрата любви из-за критики, потому что тайно и лицемерно они осуждают других, которые болтливы, считая, что это им не к лицу. Прекрасно знаем, что болтливость не идет святому. Плотской верующий все же любит говорить легкомысленно и употреблять и слышать грубые шутки. Или он может увлекаться оживленными и веселыми речами, которых он не может повторить себе, пропустив во что бы то ни стало. Хотя иногда ему противны такие неблаговейные и пустые речи, это бывает с ним недолго. И как только чувства будут снова возбуждены, он автоматически возвращается к своему прежнему любимому времяпровождению. Душевный верующий впадает также в похоть очей. На них часто влияют художественные или эстетические взгляды мира, которые на мгновение моды. Они еще не утвердили свои человеческие артистические понятия и гордятся тем, что обладает проникновенностью художества. Если они не окажутся ревностными поклонниками искусства, они могут удариться в другую крайность и сделаться вообще бесчувственными к красоте. Таковые будут носить отрепья в знак их страдания со Христом. Интеллектуалы в среде душевных верующих склонны причислять себе богеме, неустойчивое состояние. Ветреным утром или в лунную ночь, например, они способны изливать свои души в сентиментальном пении. Они часто оплакивают свою жизнь и проливают слезы из жалости к самим себе. Они любят литературу и просто восхищаются ее красотой. Они также любят бормотать лирические стихи, потому что это дает им чувство перенесенности виной мир. Они увлекаются и взбираются на горы, ходят к озерам и ручьям, потому что все это приближает их к природе. Глядя на упадок в мире, они подумывают непричастность к нему жизни. Как возвышены и как чисты они. Не так, как другие верующие, которые якобы материалистичны, прозаичны и опутаны земными заботами. Эти верующие считают себя высокодуховными, не сознавая, как невероятно душевны они на самом деле. Такого рода душевность мешает им войти полностью в духовную сферу, потому что они подчинены совершенно своим чувствам. Величайшей угрозой для их является то, что они не сознают опасности своего положения и предельно довольны собой. У плотских верующих иногда бывает много духовного знания, но часто у них мало опыта. Поэтому они осуждает других и не исправляет себя. Когда они слышат учение о разделении души и духа, их природный ум впитывает его беспрепятственно. Но что же происходит потом? Они принимаются за разделение и расчленение духовных помыслов и поступков других, а не своих. Приобретение знания не помогло им осудить себя, а только толкнуло на осуждение других. Эта склонность критиковать других является обычным занятием душевных верующих. У них есть душевная способность принимать наставления, но нет духовной способности быть скромными. В общении с людьми они оставляют впечатление холодных и жестоких. Обращение с другими у них своеобразная неподатливость. В отличие от духовных верующих, внешний человек у них еще не сокрушен, и потому к ним нелегко подступиться и с ними трудно идти. Верующие, которые полагаются на душевную жизнь в себе, весьма надмены. Это потому, что я находится у них в центре. Как бы они ни старались воздавать славу Богу и приписывать какое-либо заслуги Его благодати, плотские верующие думают о себе. Считают ли они свою жизнь хорошей или плохой, их мысли всегда вращаются вокруг них самих. Они еще не растворились в Боге. Они ужасно обижаются, когда их устраняют от работы или от осуждения других. Они не терпят критики или недопониманий, потому что, в отличие от своих более духовных братьев, они еще не научились радостно принимать Божие распоряжения, приведут ли они к ободрению или отвержению. Им не хочется выглядеть ниже других, потому что они почитают это за презрение. Даже получив по благодати Божией ясность в отношении их истинного состояния и узнав, что их природная жизнь крайне испорчена, они могут даже после смирения себя пред Богом и признания, что хуже них нет никого на свете, все-таки, какая ирония, начать считать себя более смиренными, чем другие. Они хвалятся своим унижением и смирением. Гордость сидит у них глубоко в костях. Обратив внимание на жизнь душевных верующих, посмотрим теперь на их дела. В отношении дел душевные не находят себе равных. Они самые активные, самые ревностные и готовые. Но они трудятся не потому, что приняли от Бога повеление, а потому, что у них есть способность и ревность трудиться. Они верят, что делания дела Божьего вполне достаточно, не зная, что только делание по Божьему повелению похвально. У таких верующих нет желания уповать и нет времени для ожидания. Они никогда не ищут воли Божией искренне. Наоборот, они трудятся согласно со своими идеями и умом, которые кишит замыслами и планами. Будучи усердными тружениками, эти верующие впадают в заблуждение, воображая себе гораздо более продвинувшимися духовно, чем их нерасторопные братья. Но кто может отрицать, что по милости Божией последние могут быть гораздо более духовными, чем первые? Труд душевных верующих в главном зависит от чувств. Они берутся за дело только, когда у них есть настроение, а если оно пропадает во время работы, они бросят ее посредине автоматически. Они могут свидетельствовать людям о Господе часами и не уставать, если у них горит в сердце желание и радость, чтобы это делать. Но если этих чувств нет, а вместо них холодность и сухость, они будут говорить мало или вовсе замолчать пред лицом величайшей нужды, как, скажем, у смертного одра ближнего. С теплом груди они могут пробежать 1000 километров, а без него не сделать ни малого шага. Они не могут пренебречь своими чувствами настолько, чтобы говорить с самарянкой на пустой желудок или с Никодимом, когда их клонит ко сну. Плотские верующие жаждут дел, но среди множества занятий не могут сохранить спокойствие духа. Они не могут исполнять повеление Божие в тиши, как это делают духовные верующие. Множество дел нарушает их покой. Внешние неполадки создают внутреннее беспокойство. Их сердца управляются внешними делами и заботой о большом служении. Вот их характерная черта. Плотские верующие легко попадают духом в своих занятиях. Им не хватает той тихой уверенности, которая уповает на Господа в его деле. Управляемые внутренними ощущениями и внешними окружением, они не могут оценить закона веры. Почувствовав, что у них нет успеха, хотя это может и не быть так, они бросают начатое дело. Они теряют силы, если окружение кажется им мрачным и неприветливым. Они еще не вошли в покой Божий. Аминь.